Эпилог. Рик. Графитовые тучи затянули все небо, и вдали уже сверкали вспышками молнии. Через несколько минут грянет ливень, и я с нетерпением ждал этого момента, стоя перед открытым окном и вдыхая полной грудью прохладный свежий воздух. Сегодня день рождения малышки Марии, и сегодня мы с Риной чувствовали, что должен появиться ее водный дар. Стихия наполнит нашу дочь, и резерв активируется. Магией она еще несколько лет не сможет воспользоваться, но дар пробудится и начнет расти резерв. В ней, как и в нашем старшем сыне, огромный потенциал. Последним, правда, пробудилась тьма, но, возможно, позже откроется и второй дар. А вот водный, как у нас с Риной, или воздушный, как у нее, это еще неизвестно. Но все покажет время. Пока они еще совсем маленькие и толком непонятно. Но одно мы знаем точно. Наши дети превзойдут нас по силе. И неудивительно. У истинных пар всегда рождались особенно одаренные дети. А у таких, как мы, с моей возлюбленной, так вдвойне. Ведь я владею сразу двумя драконами и магами. Ирина обрела второй дар в тот вечер у озера, когда сражалась с Урлоком. Прошло уже 7 лет. А я все так же схожу с ума по своей жене. Хотя нет, даже больше. Она стала прекрасной, доброй и мудрой герцогиней. Жители ее обожали, и каждый год на традиционный праздник в честь драконов приносили любимые цветы к нашему замку в ее честь, пусть она и не дракон. Их это мало волновало. Главное — порадовать свою герцогиню. И было за что Рину им любить. Моя жена за эти 7 лет очень постаралась. Открыла дополнительные детские школы для бедных семей, увеличила количество лечебниц, ввела пособия для нуждающихся и, благодаря связям с другими попаданками в нашем мире, наладила несколько дополнительных торговых связей и часть денег с этой прибыли и вкладывала в пособия и благоустройство герцогства. Я во всем поддерживал жену, а она меня. Всего 7 лет прошло, а благодаря нашей работе герцогство сильно изменилось, и очень даже в лучшую сторону. «Рик!» — в кабинет плавно вошла Рина, и на моих губах сама собой заиграла улыбка при виде невероятно красивой женщины. Моей женщины. «Гости уже прибыли. Успели до дождя». «Досар и Вера уже здесь?» — обнимая возлюбленную, спросил я, и она, прильнув ко мне, положила голову на мое плечо. Генерал прибыл на нашу с Риной свадьбу со своей парой. Их история сближения и принятия истинности та еще оказалась. Генерал очень упертый дракон. Но и Вера ничуть не уступала ему. Попаданка Досара оказалась очень приятной и интересной девушкой. Они быстро нашли общий язык с Риной, а со временем они настолько сблизились, что стали едва ли не сестрами. Так мы и дружили с семьями. Часто собирались вместе и надеялись, что наши дочь и их сын Макс в будущем обретут истинность друг в друге и поженятся, ведь этих двоих не оторвать друг от друга. Сейчас, конечно, они еще малыши и просто любят играть вместе, но вскоре. Я улыбнулся своим мыслям и прижал жену сильнее. Так бы и стоял с ней вечность в обнимку под порывами игривого ветра и любовался приближающимся дождем. Но сегодня день рождения нашей чудесной и непоседливой дочурки. «Пора к гостям», — прошептала Рина и посмотрела томным взглядом лазурных глаз на меня. Внутри вспыхнуло пламя страсти и нежности. Удивительная смесь чувств. Но с моей женой всегда так. Она самая восхитительная и желанная женщина во всех мирах. «Люблю тебя, счастье мое», — прошептал я и впился в ее манящие губы. «И я люблю тебя, мой дракон», — выдохнула жена, отвечая такой же сильной страстью, как и моя. «Сегодня мы немного опоздаем к гостям. Хотя, как всегда, с Риной невозможно иначе. Она мой свет, моя страсть, моя любовь, моя жизнь». Дорогие друзья, спасибо, что были до конца вместе с Риком и Риной. Их путь к любви был полон приключений, испытаний и сложностей, но они нашли путь к своему счастью. Их ждет долгая, наполненная радостью жизнь. А их дети действительно превзойдут родителей. И как они и мечтали, Мари и Макс окажутся истинными и поженятся, породнив два сильнейших рода. А их старший сын станет следующим герцогом, и о нем будут слагать легенды. С любовью, Анна Гер. Конец книги. Текст читала Ольга Баринова.